Наверное, неплохо быть столь привлекательной вдовушкой и иметь поклонником барона Стэнли. Тот в эти мгновения стоял, касаясь подлокотника кресла своей дамы и не спуская с нее задумчивого взора. Анна про себя фыркнула. Влюбленный Стэнли выглядел довольно уныло в присутствии предмета его страсти. И начисто исчезали живость и обаяние барона, которые так нравились Анне. Леди же Маргарита рядом с ним казалась веселой и счастливой. Она так молодела, что нельзя было и подумать, что сидящий неподалеку со скучающим видом рослый юноша — ее сын. Анне не нравился этот Генрих Тюдор. Он был еще мальчишкой с едва пробивающимся пушком на губе и пустыми синими глазами. Однако пытался держаться, как высокородный вельможа, степенный и полный достоинства. Он не смеялся даже тогда, когда все вокруг веселились. Впрочем, он напрасно так кичился своим высоким происхождением, ибо его родословная брала свое начало от незаконной связи одного из плантагенетов. Святой Сульпиций средь лесов в денечке коротал. Не ел, не пил, и ей же ей он даже не дышал. Явился женщиной к нему порой ночную черт. И был он выдумкой своей по-сатанински горд. Святой Сульпиций не таков, чтоб черту дать себя надуть. Он сбросил тлен земных оков, узрел к спасению путь. Неважно, что он залепил, но черта все же посрамил. Дружный взрыв хохота был ответом на песню, и Анна, не удержавшись, засмеялась вместе со всеми. Позади раздался возмущенный голос леди Блаун. «Немыслимо! Стыд и срам! Чтобы незамужняя девица распевала такие вирши, от которых покраснели даже бы крючники в порту!» «Так вам, оказывается, известно, достойная дама, что именно сделал святой Сульпиций?» — спросил Стэнли, и новый взрыв хохота потряс галерею. А статсдама сидела багровая и разгневанная, и лишь накрахмаленные рога ее высокого чепца подрагивали от негодования. В этот миг Анна увидела, что Стэнли, поцеловав руку графини Ричмонд, направился к выходу. Она окликнула его и поманила к себе. «Вы уезжаете, сэр Томас?» «О нет, лишь завтра на рассвете. Сегодня мне предстоит куча неприятных дел. Проверка гарнизонов вокруг столицы, стражи на городских стенах, отрядов городской милиции в предместьях и многое другое, о чем обычно скучно слушать таким хорошеньким девушкам, как вы». Анна огорчилась. Если бы Стэнли немедленно отправился в Ковентри к ее отцу, она могла бы передать с ним послание. «Сэр Томас, сегодня вечером я отплываю на континент с пристани у стен Тауэра. Это произойдет тотчас после бала в ратуше. Вы непременно должны быть в это время там, и я передам вам послание, адресованное моему отцу. Вы же должны дать мне клятву, что передадите его из рук в руки делателю королей». «Поклясться?» Барон удивленно воззрился на принцессу. «Видит Бог, я сделаю все, что вы прикажете, ваше высочество». Анна промолчала. Как глубоко укоренилось в ней недоверие к людям. Лорд Стэнли начал было говорить, что, разумеется, он весьма польщен честью послужить посыльным принцессы, но если дело столь срочное, то лучше отправить письмо с королевской почтой. Анна остановила его жестом и отрицательно покачала головой. Стэнли внимательно смотрел на нее.